Шутить такими вещами у набожных евреев было непозволительно. В общем, внес проповедник в его душу сумятицу, подвигнув к чтению Библии. И кто знает, чем бы закончилось его знакомство с ней, если бы не начавшееся гонение на верующих. Это немного остудило его. Да и в планы его вполне благополучных родителей, кое заподозрили в нем некое вольнодумство, не входила перспектива оказаться родственниками заключенного. Поэтому они сами отослали его из Москвы, подальше от греха и столицы, где таковой присутствовал на каждом шагу. Тихая и довольно сытная жизнь провинциального врача быстро, а главное, на долгие годы, помогла забыть религиозные искания. Но вот появился этот Берг. И двух-трех фраз, которыми Шпелев перекинулся с ним, оказалось достаточно, чтобы воскресить тот духовный интерес. И чтобы иметь возможность свободно побеседовать с таким пациентом, то есть без опасения быть подслушанным, он и поместил его в эту палату. Да еще и на свой страх и риск стал колоть ему обезболивающее, что было бы признано преступным расточительством, узнай об этом хоть кто-нибудь из начальства. Уж тогда мало бы ему не показалось. Но иначе он поступить не мог, потому что ступня Берга была раздроблена. Наложенные шины не могли удалить боли, а в город везти его было запрещено самим Рюхиным. Нечего, мол, потакать этим симулянтам, которые только и думают, как бы отлынить от работы. А попробуй дай одному поблажку, так их, мол, из лазарета не выгонишь. Нарочно начнут заниматься членовредительством. На робкие возражения Шпелера, что этот случай никак не назовешь преднамеренным, майор только усмехнулся. Ему, охранявшему зэков еще на строительстве Беломорканала, случалось видеть и не такое. Но распространяться на этот счет он не стал, а только глубокомысленно предложил врачу немного подождать. И тут в его отсутствие, но словно в подтверждение его слов, очередное увечье другого трудоармейца. Это дало повод вернувшемуся майору устроить Шпелеру самый настоящий разнос. «Но что теперь скажешь, Семен Ильич?» – мрачно спросил он. «Кто был прав?» «Не знаю, как тебе, а мне кажется, что это уже походит на эпидемию». «И вот, что я тебе скажу. То, что ты оставил этого божьего одуванчика здесь, да еще в особой палате, я еще как-то стерплю из уважения к тебе. Но не больше, чем еще дней на 10. Потом будет ходить. Не будет? Выписывай. Точка. Говорят, что он сильно верующий. Вот пусть Бог ему и помогает. А мы тут ни при чем. Иначе они тут один за другим начнут калечить себя. Как этот придурковатый Бож. Впрочем, идиот ли он? Это надо еще проверить. Проверим, конечно, Игорь Силыч, и установим, заверил врач. Хотя сомнений, честно говоря, никаких нет. Все же столько времени пацан на глазах. Не хватило бы ни терпения, ни ума прикидываться. И тут голос Шпелера приобретает едва уловимые льстивые нотки, а лицо – озабоченное выражение. «Меня больше сейчас волнует ваше здоровье, ваши легкие. Как только уладим тут все дела и вернемся в город, сразу положу вас на обследование. Но нельзя же так не родить о своем здоровье. Ни сна, ни отдыха толком не знаете. Вон вы ж только-только прибыли с совещания из-за 39 земель и сразу с головой в дела. Это же просто работа на износ. Непорядок это. Ох, непорядок. Лезть прямо в сердце. Рюхин расплывается в довольной улыбке. Так, а на кого все это возложишь? Кому доверишь, Семен Ильич? Благостно протягивает он и вздыхает. Сам, все сам. Да если бы одно это, так еще бы куда ни шло. Продолжал врач лить в душу бальзам, уводя майора от мрачных дум о трудоармейцах. Ну вот ведь еще и покуриваете. А ведь обещали, а? Обещал. Но... С наигранной виноватой улыбкой развел руками Рюхин. Трудно вот так как-то сразу бросить. Но курю теперь не так уж и часто. Немного. Это сколько? Стражится Семен Ильич. Ну, раз 5 на день, не больше. Откровенно врет майор. Попробуйте еще сократить. Делает врач вид, что верит. Силы воли вам не занимать. Преодолеете и этот рубеж. Твоими бы устами, Семен Ильич. Совсем расслабился майор. Но на обследование вам все же придется лечь. Хорошо, хорошо. Там посмотрим. Довольно улыбается Рюхин. Это означает, что никуда он ложиться не будет. И это понимают оба. Только каждый играет свою игру. Что майор здоров, как бык, знает и Шпеллер, и сам Рюхин. Но врачу это нужно, чтобы туповатый майор видел, как усердно он о нем печется. И, пользуясь его благосклонностью, хоть как-то облегчить участь больных трудоармейцев. Рюхин же, в свою очередь, тупым считал не себя, а доктора. И втайне посмеивался над еврейчиком. Так он называл его за глаза, позволяя ему подозревать перебои в своем могучем организме. Более того, он старательно подогревал слухи о своем неважном состоянии. И, надо сказать, не без успеха. Репутация человека, который горит на работе, так сказать, пренебрегая здоровьем, выгодно дополняла его портрет несгибаемого коммуниста. Но истинного, то бишь... «Так вы мне разрешите еще подержать Берга в палате?» Мягко переводит разговор в нужное ему русло Шпеллер. «Я же сказал, 10 дней. Что ты так за него переживаешь?» «Я хочу спасти ему ногу». «Спасти?» – насторожился майор. «Что, так серьезно?» Есть подозрение, что у него может начаться гангрена. Рюхин нахмурился и, пожевав губами, выдал. В общем, так, пока никому ни слова. Как только будешь уверен, доложишь. Надо будет избавиться от него. А это и будет его спасением. У меня и без него проблем хватает. Подлечить бы его сначала. Вот и подлечи. И майор поймал какую-то идею и застыл в удивлении. Как я сказал? Спасение? Не спасение это будет, а списание. И счастливо засмеялся своей шутки. Спишем его на дембель вместе с тем доходягой. Напомни, как там его... О, точно, Фель. 10 дней за ворота зоны вышли 2 демобилизованных из трудоармии. Вышли еще до развода рабочих бригад – Впереди, опираясь на самодельный костыль, ковылял Берг с тощим вишмешком за плечами. Чуть позади шел Фель, в руках которого был небольшой ящичек. Он был ему явно в тягость, но, несмотря ни на какие уговоры, дескать, зачем тебе такая обуза в дороге, если сам на ногах еле держишься? Петр не расстался с дорогим его сердцу инструментом. «В нем вся моя надежда!» сказал, как отрезал в ответ на предложение продать его. «Пока он при мне, буду живой. Примета мне такая случилась». Больше 30 верст до железнодорожной станции им предстояло пройти пешком. Немалое, если не сказать непосильное расстояние для таких вот дембелей. Но об этом они даже не думали. И хоть вид у них был не очень-то и приглядный, внутренне оба были готовы преодолеть этот путь. Последнее препятствие, отделявшее их от жизни на гражданке. А там поезд и скорое свидание с родными. Пьянящее чувство свободы придавало сил, вливало в изможденные тела невесть откуда взявшуюся энергию. Впрочем, почему же невесть откуда? Очень даже известно. Что касается Петра, то при одном только упоминании о демобилизации он, уже больше суток лежавший пластом и просивший себе смерти, как избавление от мучительных страданий, моментально обрел и силы, и ясность мысли. И встал сам, без посторонней помощи, подтвердив тем самым расхожее мнение, что в каждом человеке таятся скрытые резервы. Тут же отыскал он вернувшегося из лазарета Юргена, и, посоветовавшись, оба решили на завтра же отправиться в путь, а не дожидаться обещанной через 2 дня попутной оказии. 2 дня! Да на опостылевшей каторге, а иначе трудоармейцы и не называли свое пребывание в трудоармии, это покажется вечностью. Может статься, что именно этих дней не хватит для того, чтобы добраться и умереть дома. Они ночку-то эту едва пережили. Петр даже к письму, что на всякий случай успел заготовить, но не успел отправить, приписку сделал. Завтра, мол, отбываю с места службы вместе с Бергом. А вот что путь покажет, так это неведомо. Сложил письмо треугольничком и в карман сунул. Зачем отправлять, если вдруг, мол, самолично домой явлюсь? И если поначалу надежд на большее у него не возникало, только бы увидеть родных до перехода в мир иной. То к утру он уже вовсю видел себя здоровым и сильным в окружении жены и сыновей. Энтузиазм его был настолько велик, что уже будучи в пути, он на первых порах то и дело вырывался вперед, а потом поджидал Берга, всем видом показывая, что идти размеренно он вынужден только из-за своего попутчика. Но такой его резвости хватило ненадолго. Пройдя 2 километра, он уже не забегал вперед, а стал все чаще отдыхать. И Юрген останавливался вместе с ним. Трезво оценивая свой запас прочности, он ковылял не спеша, и старался как можно реже наступать на больную ногу. Петр продолжал пока еще хорохориться, но взгляд его был уже не столь самоуверенным. «Ты иди, иди, не жди!» «Виновата», — сказал он, наконец, Юргену. «Я догоню. Это я так. Природа никак не налюбуюсь». И отчасти это была правда. Чистое над ними без единого пятнышка лазурное небо завораживало взгляд. На горизонте оно окаймлялось скоплением облаков ослепительной белизны, будто величавой снежной шапкой увенчали они всей своей громадой верхушки высоченных деревьев. Душу же полонила прямо-таки неземная, благословенная тишина леса. И ее совсем не нарушали ни призывные вычурные трели самца коноплянки, ни рокочущий лад рябинника, ни даже скрипучий посвист коростеля и глухой стон козадоя. Наоборот, все это и создавало тот неповторимый томный покой, умиляющий сознание. А гулкое, всегда откуда-то издалека кукование вечной вестницы, навевало еще и светлую грусть. Но все же отставал Петр не совсем по причине любования природой. Юрген это отлично видел, а потому и предложил сделать привал. Скинув вещмешок, он сам же первый с удовольствием растянулся под елью на сухой, мягкой ее игольчатой подстилке, чуть поодаль от дороги. «Можно не торопиться», — прикрыв глаза ладонью от солнечных лучей, сказал он. «Если идем в час 3 километра, на станцию прибудем до захода солнца. Да если и позже, не беда. Нынче считай, что до полуночи светло, как днем». «Это да», — согласился Петр и с неожиданным превосходством в голосе произнес. «Только я не собираюсь топать все 30 верст». «То есть как?» — не понял Юрген. «Я тут хаживал несколько раз, когда в поселке подрабатывал. Еще поворот другой пройдем и свернем в лес. А там напрямки по тропинке через речку. 10 верст до станции, не больше. Смекаешь?» И увидев, как нерешительно Юрген взглянул на него, все с тем же непонятным покровительством добавил. «Да не боись ты. Речушка тихая и мелконькая. По щиколотку. Пройдем без проблем. Правда, кое-где бурелом встречается в лесу. Так и это ничего». «Может, не надо, Петя? С моей-то ногой по дороге хоть и дальше, да сподручнее. Куда же я по бурелому-то? Опять же, заблудиться в таком лесу, как 2×2. А ну, как заплутаем, я по тайге не ходок. Бурелом недолго обойти, а заблудиться не заблужусь. Не первый раз иду». Уже в раздражении бросил Петр. «В общем, смотри сам. Можешь и не идти. Если считаешь, что 7 верст для дурака не круг, топай по дороге». «Нам нельзя поврось. Требование-то выписано одно на двоих. И...» «Стало быть, и слушай меня!» — резко перебил Петр. «Ну да, по дороге оно легче идти. Но ты прикинь, больше половины пути сократим. И на станцию придем раньше. Там, смотришь, И пояс какой поскорее будет. Вот оно все одно к одному и пойдет. Нам ведь еще по железке сколько пилить. А терпения моего уже нету, как с семьей свидеться хочется. А мне разве нет, Петя? Горько проронил Юрген. И тот, понимая, что обижает напарника, постарался смягчить интонацию, заговорил проникновенно. «Слышь, Юра, не намного тут труднее будет. Я ж не раз ходил, знаю. Зато и время, и силы сэкономим. А? Испыток не убыток. Пойдем? Ну что ж, попробуем. Пусть Господь нам поможет». Юра, на Бога надейся, а сам не плашай! Снова озлился Петр. Надежда всегда на себя должна быть. Когда спросить не с кого, волей-неволей все силы приложишь, чтобы вышло как надо. А понадейся на Бога, да расслабься. Что ж получится? Обязательно промашка будет. Главное, и спросить-то не с кого. Вот что ты лично со своего Бога тогда спросишь, а? Лично я? Широко улыбнулся Юрген. Ты! А что ты так разлыбился? Неправду говорю, что ли? Да нет, Петя, правду. Ту, которая тебе ближе. И какой тебе хочется. Ну а что ж тогда смешного нашел? Так ты говоришь, что я бы лично с Бога спросил? Ну, если бы промашка вышла. Я же к примеру. Да вот это и чудно мне, Петя. Додуматься до того, чтобы спрашивать с Бога, мне как-то и в голову не приходит. Вот он с меня за мои промашки может спросить. Это да. А у Бога промахов не бывает. И что с нами случится, он знает наперед. Поэтому и молятся ему, чтобы открылось это. Ага. Тем более, что его самого нету. Уныло усмехнулся Петр. «А хоть бы и был! Так как же он тебе это откроет? Прямо на ухо скажет? Что, мол, иди, Юра, туда, не зная куда? Или наоборот, не ходи? Как, а?» «Для этого надо в Бога верить, Петя». Тогда все встает на свои места. И слышишь Господа, и видишь Его направляющую руку. «Вот ты и попался!» – обрадовался Петр. «Ты же сам недавно мне говорил, что Бога никто никогда в глаза не видывал. Говорил?» «Ну да, говорил». «А теперь что, значит, увидел, а? И даже руку, куда указывает?» «Да ты просто молодец, Петя!» Искренне похвалил его Юрген, чем привел мужика в полное недоумение. «Запомнил, однако. Значит, не все еще для тебя потеряно. Правда, запомнил ты только то, что хотел запомнить». А дальше-то что было сказано? Ну-ка, вспоминай-ка. «Делать мне больше нечего, как вспоминать», – буркнул Петр. «Сам скажи, если такой памятливый». «Скажу, Петя. Это ученик Христа Иоанн так свидетельствовал об Иисусе. Бога не видел никто никогда. единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. То есть Господь явил людям Иисуса, и они видели славные дела Его, понимаешь? Христос так и сказал одному из своих учеников: «Видишь и Меня, видел Отца». Так что, Петя, никуда я не попался, а сказал, как есть на самом деле. Каждый верующий в Него знает, что только Он может привести нас на праведный путь. А на себя надеяться – это самое гиблое дело, что бы ты ни говорил. Кстати, в Писании и об этом говорится. Ах, да ладно! Так же неожиданно, как озлился, вдруг примирился Петр. «Не стану тебе мешать. Молись и надейся на Бога, а я на себя. Так обоим спокойнее будет». Вообще эти настроения, приступы злобы и следовавшие за этим полное равнодушие к окружающей реальности, у него, как, впрочем, и у большинства трудоармейцев, сменялось очень часто. И привыкший ко всему Юрген не принимал такое его поведение близко к сердцу. С помощью костыля он умастился на колени и помолился. Потом встал, ухватившись за нависшие чуть не до земли разлапистые ветви ели. «Тогда пойдем, пожалуй». «Пойдем, Юра. И это... ты не обижайся на меня. Нервы, чтоб их...» «Да нет, Петя, это все ладом». В недобром предчувствии Юрген последовал за другом, когда тот свернул с дороги. Было видно, что и сам Фель засомневался в ориентире, потому что долго и озабоченно топтался на одном месте. Потом, видимо, отыскав что-то, облегченно выдохнул. «Тута!» И уже более решительно шагнул по едва приметной тропинке в лес. Шли теперь очень экономно, чаще останавливаясь на отдых, чтобы не слишком растрачивать силы. Тропинка, чуть видимая на траве, вскоре растворилась на сухом валежнике, и Петр давно уже шел, ориентируясь на солнце, пока еще четко видимое в редколесье. Но с каждым шагом лес становился все гуще и темнее. Кроны деревьев смыкались вверху, образуя плотную завесу. И уже только пробивавшиеся сквозь нее то тут, то там солнечные лучи свидетельствовали о наличии светила на небе. И Фель, будучи за проводника, шел теперь, как он сам выразился, по нутру. Юрген видел, как он раз за разом доставал из ящика свой хлеб, завернутый в тряпицу, и, отщипнув немного, долго катал его во рту, но потом не выдерживал и отламывал кусок побольше. Силы его зримо таяли, как, в общем-то, и хлеб. «Скоро до речки дойдем, там повеселее будет. Оттуда уже рукой подать», — бодрился он. «Нутром чувствую, что правильно идем. Да по всему видно, что влага рядом. Вон и папоротник уже пошел, и осот». Но если что-то и шло, то только время, а обещанной речки так и не было. Что до папоротника и колючего осота, то их хватало с самого начала пути. Просто теперь все это, вкупе с появившимися выше человеческого роста зарослями дудника, борщевника и буйством крапивы вокруг кустов смородины, барбариса, другого кустарника, отнимало последние силы. После этих более или менее открытых пространств тайга становилась все непроходимее, и, пытаясь обойти одну преграду, они натыкались на другую. Бурелом был не в счет. Да он и встречался уже реже, чем там, в редколесье. Зато здесь, в сыром, без ветерка лесу, сон мошкары залеплял все открытые части тела – лицо, шею, руки. И если от комаров еще можно было как-то отмахнуться, то от гнуса спасения не было. В естественном желании избавиться от этой напасти Петр старался снова побыстрее выбраться на более открытое пространство. Метался то вправо, то влево. И, по-видимому, сбился с пути. Только признаться в этом даже самому себе было страшно. И он все еще тешил себя надеждой, что совсем немного удалился от цели. «Смотри-ка!» Чуть слышно, пробормотал он, наткнувшись на особо густые заросли крапивы. «В прошлом году такого бурьяна тут вроде и не было. Вон чё крапива вымахала. Не пройти и не проехать. Чтоб ей пусто было!» Говорил он хоть и тихо, но в расчете на то, чтобы Берг разбирал слова. То есть, как бы заранее стал подготавливать попутчика к возможной неудаче. «Так, может, ты сбился, а, Петь?» «Да не должно быть!» В голосе Феля послышалась нерешительность. «Вроде все то и не то. В тайге ведь все на одно лицо. Поди, разберись. Что же делать?» Встревожился Юрген. «Назад идти?» «Да ты что?» В раздражении вскинулся Петр, но тут же осекся, вспомнив, на ком лежит ответственность за результат похода, и избавил тон. «Назад уже поздно, Юра. Столько отмахали, что назад никаких сил не хватит. Здесь должна быть речка. Вот бы только из этой глухомании выбраться. Там я разберусь». И тут впереди, будто в ответ на его положение, в просвет между деревьями, словно перекрестными снопами прожекторов, пробилось томное сияние солнечных лучей. Вскоре лес и совсем поредел, и они вышли, наконец, на открытую поляну на опушке. Фель просиял. «Все правильно! Вон там! Косогор за лощиной, видишь? Вот за ним уже точно речка! Но теперь можно чуток передохнуть!» «Нет уж, Петя!» Заразившись его энтузиазмом, нетерпеливо возразил Юрген. «Давай сначала доберемся до речки, там и привал устроим. А то ведь сесть-то сейчас сядешь. А поднимешься ли? Еще большой вопрос». «И то правда», — согласился сияющий Петр. «Там уж отдохнем так отдохнем, на славу!» Вспыхнувшая вновь надежда возвеселила душу, а легкий ветерок освежил и в какой-то мере снял утомленность. А главное, он отгонял полчища гнуса, и тучи его больше не роились над ними. Чуть поодаль, там, куда указывал Петр, начинался пологий спуск в узкую лощину, зажатую между холмами. Укрытая роскошным изумрудным ковром разнотравья с обильным вкраплением полевых цветов, она простиралась в обе стороны, насколько хватало глаз. Направо, в дальнем далеке, она утыкалась в такой же, как и здесь, мрачную громаду леса. Налево петляла между холмами сочной зеленой лентой до самого горизонта. Солнце зависло на уровне глаз и слепило их, зримо скатываясь за противоположный склон. И та, ближняя к нему половина лощины, уже погрузилась в тень. Казалось, что разбежавшиеся по краю склона деревья смотрят в нее, как в реку. Только теперь друзья осознали, что день уже близится к концу, о чем свидетельствовал разлившийся по горизонту ядовитый желтый закат, а застывшие там же немногие облака окрасились в нежно-лиловый цвет. Чем ниже садилось солнце, тем гуще становились краски. И вот уже горизонт и вовсе запылал багрянцем, а мелкие облака крохотными фиолетовыми островками впечатались в потемневшую лазурь неба. Но теперь путникам было не до созерцания небесных красот. Немного отдохнув, они стали спускаться в лощину. И хоть склон сам по себе был совсем не крутой, но для Юргена идти вниз стало настоящей пыткой. Ногу и так там мозжило от длительного пути, а тут еще постоянно приходилось на нее наступать, отчего все тело простреливали мгновенные боли. И он, опираясь на палку, то и дело застывал на месте. Не лучше и не легче было и его другу. Инструмент давно уже оттянул все руки, но он упорно не бросал ящичек. Миновав лощину, они пошли по ее противоположному склону. Последние метры до вершины Петр преодолел на одном дыхании, с бьющимся сердцем, готовым выпрыгнуть из груди. Только тут он выпрямился, ухватившись за тоненькую березку, и, переведя дух, жадным взглядом стал шарить по местности в надежде отыскать речку. То, что он увидел, повергло его в жуткое отчаяние. Речки не было. Вместо нее перед ними расстилалось огромное болото. В том, что это болото, не было никакого сомнения. И было оно явно топкое, обрамленное осокой и камышом, с редкими, отстоящими далеко друг от друга кустами багульника, а также его одинокими стволами, оно начиналось сразу же за редкими здесь деревьями. Петр тер глаза, хлопал себя по щекам, но картина не менялась. «Мама!» Громко застонал он и, обхватив голову руками, в отчаянии рухнул на землю. Берг, тоже выбравшийся наверх, озабоченно склонился над ним. «Что, Петя, никак ногу подвернул?» «Юра! Я...» Фель заплакал, горько, безутешно. «Я заблудился, Юра!» Потом и вовсе зарыдал и в неожиданном исступлении заколотил кулаками по земле, забормотал бессвязно. «Детки мои! Не увижу я вас! Все! Сам себе могилу уготовил! Болван я!» И совсем обессилев, затих, скукожившись калачиком на земле. Миг. И точно такое же отчаяние охватило и Юргена. «Да как же это?» Ты же уверен был? Упавшим голосом спросил он и присел у сваленной осины, вытянув больную ногу. Шли, шли, и нате вам. Почему это так случилось? Почему? Последние слова были уже обращены не к Петру. С тоской устремив глаза к небу, Юрген спрашивал Бога, и в голосе его было столько скорби, а на лице страдания, что Фель перестал плакать. Никогда еще он не видел Берга в таком отчаянии. И, сознавая, что виновен в случившемся только он один, принял вопрос на свой счет. «Не знаю, почему, Юра! Не знаю я!» Беспомощно мотнул он головой. «А может быть, еще чуток дальше?» В тихой надежде проронил Юрген. Спросил, не меняя позы, будто говорил это для себя. «Ах, куда дальше-то?» Тоскливо вздохнул Петр и вытянул руку. «Смотри, я об этом болоте краем уха от мужиков слышал. И если это то самое, то там, на той его стороне, какая-то деревушка есть. Стало быть, самое малое, мы ушли верст на 10 в сторону. А вот в какую, не имею понятия. Я сгубил и себя, и тебя, Юра. Надо было послушаться тебя и идти по дороге». «Надо было, надо, Петя!» Печальным эхом откликнулся Юрген. «Куда же теперь идти? Да и сможем ли еще идти?» «Я нет! Я не смогу!» Всхлипнул Фель, отер рукавом слезы и взялся за грудь. «У меня... вот тут что-то оборвалось и давит, давит. Тяжко дышать стало. Сильно тяжко. Видать, уже с этого места не сдвинусь. Прости меня, Юра. Ты теперь без меня иди. Может, и найдешь еще дорогу. А, Юра?» Он жалобно взглянул на друга, но тот молчал. Его взгляд так и был прикован к небу, и он лишь горестно раскачивался из стороны в сторону. И в мысли Петра вкралось подозрение. «Значит, Юрген согласен с его предложением. Уйдет и бросит здесь его одного». Странно, но именно это успокоило его. Он глубоко вздохнул и без всякого укора или раздражения, просто и даже как-то обыденно, словно речь шла о рядовой прогулке, произнес: «Ну, что ж, иди, Юра. У тебя еще есть силы. А я вон через болото. Доползу до людей, то, может, и похоронят по-людски. А проглотит болото, так и это неплохо. Там хоть никто глаза не выклюет. Остатки твои не раздербанит. Говорят, что в омуте тело долго хранится. Ступай, я не буду на тебя в обиде. Ты и так для меня столько сделал. Дай Бог каждому. Все это прозвучало как напутствие. Юрген перестал качаться и с удивлением возрился на него. Потом, ни слова не говоря, достал из вещмешка большой кусок хлеба и, разломив на две части, подал Петру. «Ты чего это?» – опешил тот. Но рука его уже непроизвольно потянулась к хлебу. «Я же, Юра, свой-то по дороге съел. С тобой не делился». «Бери, бери. Глядишь, сил и прибавится. А то ты что-то на покой заторопился. Сейчас насчет воды взглянем». И Юрген взболтал над ухом фляжку и подал ее другу. «На вот, тут в чеплышке немного осталось, отпей и мне оставь». Петр теперь неторопливо, размеренно съел хлеб, запил водой и, вернув фляжку, поблагодарил. Ни слова больше не говоря, он лег на траву, подложив под голову свой ящичек. Потом приподнялся на локоть. «Вот сколько раз мне Колька, племяш мой, рассказывал, что ты делишься с ним хлебом. А ведь я все не верил!» Как-то отвлеченно заговорил он. «Думал, он это намеками так у меня выпрашивает. Дескать, вон чужой человек дает, а ты, мол, как-никак дядька родной. Ну, подбивал, то есть, на милосердие. Теперь я сам убедился, что это так. Юра, скажи, зачем тебе это?» Юрген тоже прилег у осины, и благодатное тепло от нагретой солнцем земли разлилось по всему телу. Даже нога перестала мозжить и лишь не больно покалывала. На память пришел его разговор с парнем. «Бог так велит мне, Петя», — сказал он. «Ровно об этом и Колька меня спрашивал. И понял, что это послушание Богу. Пусть так, пусть Бог. Но на Кольку у тебя, может, какая-никакая и надежда была. Ну, хотя бы, что он выживет и отблагодарит когда-нибудь. А я? Я уже, Юра, ничем никогда тебя не отблагодарю, потому что уже помер». Петр простонал. «Если бы ты знал, как все болит и горит вот здесь!» «Я знаю, Петя. И поверь, у меня не лучше. Но не отчаивайся. Бог дал нам силы, даст и еще. Ты уже столько пути выдержал». «Это не Бог. Это просто отсрочка», — И произошла она из-за доброй мне весточки о воле. И я понял это только что. А то все надеялся, что выживу. Не выживу я. Для того знать и заблудился, чтобы сначала потерять всякую надежду. Теперь мне легче. Не из-за хлеба, а из-за того, что все понял. Твой хлеб мне впрок не пошел. И я уже знал, что он не впрок будет, а взял. А надо было отказаться, чтобы ты его себе оставил. Так и для меня, и для тебя лучше было бы. И честнее. Я и по жизни-то не всегда честно поступал. И теперь вот оплошал. Для тебя бы это большая поддержка была в пути. И замолчал. Было видно, что он колеблется. Продолжать или нет? Говори, Петя, подбодрил его Юрген. Постарайся выговориться, и увидишь, что тебе легче станет. Ты хочешь сказать, исповедуйся? Петр снова сел, стискивая грудь руками. Дышать тяжело, Юра. Знаешь, мне кажется, что я бы сделал это, если бы тут был хоть кто-нибудь из священников. Поп или ксензе, или кто там еще у них бывает. Меня ведь все-таки в детстве не то крестили, не то погружали –